Фирма «Демон и Ко» решаем любые проблемы. Приблизительно такой шутливый рекламный лозунг мелькнул у Олега в голове, когда староста сопя прикладывал тяжеленную зачарованную печать к его свидетельству. Вспоминая, Олег не заметил, как приблизился к следующему селу. Его размышления прервал громкий крик. «Охотник! Охотник едет!» Из хат стали появляться люди. Их радостные лица ясно показывали, что в этом селе для него найдется работа. Не останавливаясь, он проехал к домику старосты. Деревенский староста, осанистый мужчина лет 50, степенно вышел на крыльцо. «Мир вам!» – поздоровался Олег. «Меня зовут Орех. Я охотник. Похоже, у вас тут найдется работа для меня?» «Найдется! Туда ее! Найдется!» «Да ты проходи, охотник! Перекусим, чем боги послали, там и побеседуем. Меня нежданным кличут. Эй, Фриска, собирай на стол. Не видишь, что ли, гость к нам пожаловал?» — крикнул он в избу. Дома у старосты оказалось неожиданно уютно. Боги явно благоволили к его семье. По крайней мере, посланный ими стол был весьма обильным и вкусным. После еды хозяин, воровато оглянувшись на дверь, неуловимым движением извлек большую бутыль с мутной жидкостью и начал деловую беседу. «Зверюга какая-то у нас завелась. Выглядит ровно волк, только весь белый и росточком стеленка. Разобраться бы надо». В голове у Олега пронесся имперский классификатор нечисти, тщательному изучению которого он посвятил несколько последних дней. Небольшая книжка была чрезвычайно толково составлена. Она содержала названия и описания различных видов нечисти и нежити, обитающих на территории империи, степень их опасности, наилучшие приемы их уничтожения и рекомендуемую плату за голову означенной нечисти, напрямую зависящую от степени опасности. Волкообразных в классификаторе содержалось немало. Однако практически все они относились к 5-4 разряду. Пятый, практически безобидные, к ним относились, например, боуги, любившие встречать возвращающихся из таверны подвыпивших мужиков и отгрызать им различные лишние части тела. Поскольку слюна боуги обладала сильным обезболивающим и кровосвертывающим эффектом, многие обнаруживали потерю только по возвращении домой. С подобными созданиями возмущенный народ обычно расправлялся самостоятельно, без привлечения наемных охотников. Четвертый, умеренно опасные, куда входили различные виды вурдалаков, также не мог быть причиной столь радушного приема. И кем тогда мог быть этот волк? Разве что... Догадка была очень неприятной, но требовала немедленной проверки. Пока Олег размышлял, староста продолжал описывать подвиги терзавшего деревню монстра. А прошлым месяцем Мартьянику задрал и не поперхнулся гад. То, конечно, потеря не шибко великая, уж больно скандальная баба была. Мы все часом надеяться стали, что отравился волчара, а нет. На той неделе опять на промысел вышел и Фролу голову оттяпал. Тот справным мельником был. Так ты уж сделай такую милость, накажи Ирода. Никакого покою ведь не стало. До чего дошло? В таверну вечером уж и не заверни. Наконец Олег прервал его излияние. Сколько заплатите? Староста замялся, завздыхал, пожаловался на плохой урожай и наглых птиц, расклевавших зерно, и предложил 230 золотых. Олег делано удивился. Похоже, этот вурдалак вас здорово допек. На 30 золотых больше, чем по классификатору положено, предлагаете. Первый раз вижу такого щедрого селянина. Берусь. Олег, изображая полнейшую решимость, поднялся из-за стола. Вурдалака не так уж трудно прибить, надо только логово обнаружить. Это ведь не оборотень. Вот с тем, да, с оборотнем меньше, чем за 300 империалов склёстываться не резон. Он ведь, в отличие от вурдалака, среди людей обитает, человечьи мозги имеет. А вурдалака я по следам живо вычислю. Они их прятать не умеют. С Староста, вначале радостно улыбавшийся, под конец Олегова монолога сильно посмурнел и, отсчитав еще 70 монет, прибавил их к гонорару. «Вот», — буркнул он. И, отвечая на недоуменный взгляд Олега, проворчал, старательно отворачиваясь. «Мы следы-то посмотрели. В деревню они ведут. Оборотень это. Матерый». Олег выругался. Последнее слово, применительно к представителю нечисти, означало не возраст и не телосложение, а наличие на его счету как минимум одного охотника. На вопросительный взгляд староста, еще больше помрачнев, нехотя буркнул. «Был у нас уже охотник. Недели две назад. Заехал вечером, остановился в таверне.